Глава 108. Зеркало Божественного Света. Морт изменял свое местоположение, однако не атаковал, проще говоря, он просто немного издевался. Решил отплатить противнику той же монетой. Майя не нуждались в способностях X, к чему лишние сложности, ведь они и так могут быть куда быстрее людей, использующих силу ветра или молнии, потому что свет и является олицетворением скорости. Священный рыцарь не двигался. Вох! Умершее дитя Майя пошел в нападение, и на рыцаря с разных углов посыпались сгустки энергии в форме дождевых капель. Пожалуй, Оу Ян с Хуань Юня должно было заребить в глазах от такого. Па-па-па-па-бам! Энергетический щит смог заблокировать энергетические лучи, однако в конце концов рыцарю пришлось отступить на 20 шагов. «Ты мне не противник! Признай поражение или умрёшь!» произнес Мурт, решив пощадить Асланца, однако не его репутацию. Оян с Хуань Юнь выпрямил левую руку, и его энергетический щит исчез, а лицо расплылось в улыбке. «Но будем считать, с демонстрацией характеристик закончено. Асланская продукция, как всегда, на высшем уровне. Серия священных рун – это будущее мехов!» Это все были ошеломлены. «Он все это время занимался лишь рекламой? Да этот парень просто насмехается!» Однако сам Оян с Хуань Юнь совсем не переживал на этот счет. С одной стороны, он асланец, что служит своей стране, так почему бы не помочь продвинуть товар, который эта страна производит? С другой стороны, у него тут была и личная выгода. Его семья приложила руку к разработке данной серии мехов, так что как он мог упустить столь благоприятную возможность, к тому же бесплатную, это было бы настоящим расточительством. Мурт нахмурился. «Что это значит? Я имел в виду, что разминка закончилась. Покажи мне все, что ты можешь!» Оуян с Хуань Юнь уже сгорал от нетерпения. Юань Дун покачала головой. «Твой старший брат совсем не изменился?» «Ага, он неисправим. Я бросила бороться с этим», — ответила Оуян Джулю. Она была куда более зрелой по сравнению с Хуань Юнем. Свет, исходящий от тела Мурта, стал переливаться. Противник все это время был несерьезен. Это такая насмешка? Раз так, то и он тоже не будет вежлив. Вох! Умершее дитя Майя вспыхнул светом, энергия в нем забурлила с новой силой, штурмовик команды Отроки Сияния пришел в ярость, и это не могло сулить что-либо хорошее. Остальные Майя остались спокойными, они понимали людские правила, однако если кто-то сам ищет своей смерти, то все, что они могут, это помочь ему с этим поиском. К тому же это будет не так уж и трудно. Священный рыцарь тоже засиял. Из-за того, что атланты продемонстрировали мощь своего рунического воина, силу мехов серии священных рун, наоборот, никто не стал переоценивать. Казалось, что людям только-только с большим трудом удалось узнать секрет Атлантиды, но в итоге то, что они поняли, оказалось всего лишь верхушкой айсберга. Разница была очевидна всем. Именно по этой причине Оуян с Хуань Юнь и решил продемонстрировать характеристики своего меха. Как-никак, солдат Аслана должен быть не только смелым, но и умным. Тем не менее, он тоже не мог позволить себе относиться к сражению несерьезно. Руны на его мехе сияли все сильнее, и внезапно произошел выброс духовной силы, и одновременно с этим произошла вспышка света, исходящая от священного рыцаря. «Земной ранг – способность света!» Сияющее лицо с Хуань Юни наполнилось гордостью и надменностью. «Свет – это его территория! Перемещение света – мерцание!» Два меха, словно превратившись в лучи, двинулись друг на друга на скорости света. Разумеется, назвать это скоростью света было просто преувеличением, однако ни один мех не был способен двигаться настолько же быстро, как эти. Более того, даже учитывая применение способности X, чтобы развить подобную скорость, мех должен быть создан специально с расчетом на подобное, иначе это повлечет за собой определенные проблемы. Камеры наблюдения сразу же произвели фокусировку, и на большом экране показалось замедленное воспроизведение происходящего. Священный рыцарь тенью следовал за умершим дитя. Куда бы ни перемещался доспех Майя, он оказывался позади. Асланцы не хотели подражать, иначе бы они просто закупили мехов Атлантиды. Серия священных рун была заточена специально под духовную силу людей с целью усиливать их способности X. Руническая технология – превосходная штука, и человечество уже создало благодаря ей собственную систему, которая подходила им значительно лучше. Морд становился все более взволнованным и злым, отчего его тело съело все сильнее, однако священный рыцарь все еще умудрялся заходить к нему за спину, при этом именно скоростью Майя покрывали свои недостатки в виде неоточных движений в ближнем бою и техники маневрирования. Тот факт, что он не мог оторваться, не говоря уже о нападении, окончательно вывел Морда из себя. Вох! Используемая умершим дитя энергия внезапно сдетонировала, рыцарь сразу же разорвал дистанцию между ними. То, что противник решился на эту атаку, говорило о его беспомощности. Гимн мертвых! Священного рыцаря накрыло столбом света, даже он оказался не в силах укрыться от подобного. Все команды разработали два типа защиты в такой ситуации. Первый – максимально быстро покинуть область поражения. Второй – атаковать Майю до того, как он закончит. Однако перед лицом перемещения света оба этих способа казались теперь не очень-то и рабочими. Священный рыцарь ничего не предпринимал. Оуян с Хуаньюнь, видимо, совсем в шоке, иначе бы он попытался сделать хоть что-то. «Эй, сейчас неважно, проиграешь ты или нет, хотя бы попытайся сохранить себе жизнь!» Но у Хуаньюня уже не оставалось времени на поиск решения. Бабах! На самом деле у него было даже слишком много времени, однако все, что он мог, это только пожать плечами. Сначала раздался хлопок, вместе с которым Мурт вылетел из своих доспехов, а потом умершее дитя Майя взорвался, разлетевшись на мелкие осколки. Оуянь с Хуаньюнь был раздосадован таким исходом, но что ему еще оставалось? Как жаль. На самом деле он рассчитывал поиграться еще немного, все-таки не так уж и часто ему упадает шанс выйти на арену. В их команде слишком много монстров, чтобы не дорожить этим. В конечном счете Майя оказался уничтожен его способностью X – зеркало божественного света. Спустя несколько секунд молчания послышался голос ведущего. «В первом раунде победил Оуян с Хуаньюнь!» Священный рыцарь стал крутиться на одном месте, раздавая публике поклоны. Для Схуаньюня, как для мастера земного ранга с атрибутом «Свет», понимание Майи этой стихии было слишком поверхностным. Они посвятили себя использованию энергии, однако даже не стали пытаться познать ее природу. Изменение и адаптация – это слабость Майи и в то же время самая сильная сторона человечества. Именно благодаря ей люди стали хозяевами галактики. То, что Майя не смог хоть чем-то ответить своему оппоненту, стало для всех большой неожиданностью, однако это произошло потому, что Мурт встретился с обладателем световой способности земного ранга, который определенно является одним из сильнейших бойцов на этих SIG. Схуаньюнь умеет блокировать силу Майя, но что делать остальным? Аслан заполучил победу в первом бою, тем не менее это было только начало матча. Схуаньюнь вернулся к своим, и вид у него был как у ненасытившегося. «Жаль, что нельзя сражаться сразу в нескольких раундах. Так бы я мог разобраться хоть со всеми». «Остынь. Не нужно быть таким жадным. Кушать в одиночку вообще не очень хорошая привычка. Кроме того, обязательно было вести себя как придурок? Здесь не место для рекламы?» произнесла Евалит. «Эй, красавица, вот не надо мне тут. Это все-таки маленький бизнес моей семьи. И то, что вы являетесь нашими конкурентами, не дает тебе сейчас права подвергать меня жесткой критике». Прищурившись в улыбке, ответил Схуаньюнь. С точки зрения зрителей, две команды по-прежнему имели одинаковые шансы на окончательную победу, и даже если кто-то считал рыцарей сильнее, то все равно шансы оставались 60-40. Только вот сами ребята чувствовали себя очень непринужденно, даже Линь Фэн не притворялся серьезным, он все так же выглядел вполне расслабленным.